Оставаться в Гуляйполе было невозможно. Мы оставили в нем только одну подводу с 5 бойцами, лошади которой отказались следовать дальше. Наши бачанские окраина Гуляйполя крестьяне, невзирая на утро, могущие их выдать, в мгновение ока спрятали и эту нашу подводу, и людей, и лошадей. Нам, гуляйпольцам, обидно было, что именно мы не можем остановиться в это утро в Гуляйполе. И мы с бачанской стороны перескочили в Песчанскую, надеясь, что в этой самой отдаленной от центра окраине мы разместимся. Тем более, что в этой части Гуляйполя имелись самые лучшие наши нелегальные квартиры. Но оказалось, что в ней идут облавы всю неделю, и не исключена возможность, что мы будем сразу же накрыты. Поэтому мы, снова выехав на дорогу, направились в деревню Марфополь, 5-7 верстах от Гуляйполя. Когда мы въехали в эту деревню, то солнце уже подымалось, следовательно, прятаться в деревне было нельзя. Да и квартиры, в которых мы должны были остановиться, оказались пустыми. Хозяева и хозяйки, и их крестьяне были все переарестованы немцами и сидели в Гуляйполе под строжайшей охраной, как укрыватели опасного, но неуловимого Махно и его близких товарищей. Это обстоятельство заставило нас направиться в поле в поисках удобной балки, где можно было бы скрыто от прохожих и проезжих людей остановиться, попасти лошадей и самим отдохнуть. Как только мы выскочили за деревню в поле, мы сейчас же свернули в сторону одной из больших и длинных балок, в так называемую Хундаеву балку. Здесь мы остановились, обставили место расположения пулеметами при одном дежурном пулеметчике, расседлали лошадей, а других распрягли и пустили пастись, а сами легли, чтобы приуснуть. Но недолго нам пришлось отдыхать. На нас наткнулись пастухи, к которым в час обеда съезжаются многие из Гуляйполя доить коров. Естественно, увидев нас, пастухи начнут рассказывать об этом съезжавшимся к ним. Нервы и без того натянуты, а тут еще черти несут пастухов. Поднимаюсь я сам, решил открыть себя, иду к пастухам, созываю их в одно место, объясняю им, почему мы остановились в этой балке, убеждаю, что они об этом нигде ни словом не должны обмолвиться. Говорю им о том, что нужно бороться с немецко-австрийской армией, с гетманом и его правительством, с законами этого правительства, и что они, пастухи, должны в этом помогать борющимся хотя бы тем, что не выдавать их, если увидят властям или их секретным агентам, так называемым шпикам. Объясняю им, что борьба борющихся против немцев и гетмана должна превратиться в великую украинскую крестьянскую революцию, и тогда мы, труженики, их победим. Спрашиваю их мнение о том, что сказал им, а они остановились. Все это я говорил им на ходу, идя вслед за коровами, и, разинув рты, молчат. Почему? Оказывается, они перепугались, неожиданно увидев меня. Начинаю их уговаривать быть смелыми и хорошими сынами трудового крестьянства, а они мне рассказывают, что им известно, что я набрал у гуляйпольских крестьян много денег и убежал в Москву, купил там роскошный барский дом и живу в роскоши, а о крестьянах даже не вспоминаю. Я добиваюсь, где и от кого они все это слышали. Они говорят, нам многие из наших буржуев говорили, да и прокламацию немецко-австрийского штаба читали. И тут же один из них побежал в свой пастушечий курень, принес мне эту прокламацию на украинском и русском языках. Я, прочитавший эту прокламацию, начал было их разубеждать, доказывая, что эта буржуазия умышленно брешет на меня, чтобы крестьяне объединялись вокруг нее и боролись против революции и революционеров. На это мои слушатели заявляют мне, что они это и обещали молчать, никому ни слова не говорить о том, что они видели меня. Я их поблагодарил, и на этом мы закончили нашу беседу. Я хотел уже уходить от них, как вдруг между скотом пробирается к нам товарищ Лютый. Он был очень сердит, что я так долго задержался возле пастухов, и, не спрашивая меня, о чем мы говорили и чем кончился разговор, вынимает из-за пояса револьвер,